«На», — передал я огукающего Барти домовой. «Продолжай хорошенько ухаживать за ним. Купи все, что нужно. Деньги возьми где обычно. Если что-то понадобится, сразу же скажи Уину или мне. Уин же вызовет колдомедиков, желательно, чтобы это был не Смитвик, и проконтролирует осмотр. В свободное время попробуй найти ту ведьму, что воспитывала Бартимла Вытая его отца», кивок на обнявшего домовую ребенка, хм, очень привычно обнявшего, «нужно человеческое общение, и еще, проследи, чтобы Уин разговаривал с Барти не меньше часа в день, а чем, хозяин Крэп, не знаю, сказки пусть ему читает, что ли», пожал я плечами и сбежал из детской, не хотелось внезапно обретенное свободное время бездумно профукать, невероятно, но факт есть факт, я, внезапно, оказался практически полностью свободен. Началось это в прошлую субботу, 3-го, когда, прибыв на занятия, от хвоста я узнал, что с этого дня у меня начались каникулы. Вальдемар где-то пропадал или был занят. Беллу тоже припахали. В отдельной комнатушке кошеварил, то есть зельеварил, злющий, как 1000 гриффиндорских тотемов, Снейп. Таким образом я, временно, стал никому не интересен. Более того, когда я в такое счастье не поверил, Петтигрю соврет, недорого возьмет, и дождался учителя, Вальдемарт новость только подтвердил и отправил меня прочь, приказал пока отдыхать и заниматься самостоятельно. Вообще-то, отпуск оказался странной вещью, когда завален работой по горло, ждешь его, мечтаешь как отдохнешь, погуляешь, в разных смыслах, да просто побездельничаешь. Но как только этот светлый миг наступает, то неожиданно начинаешь ничего не деланием откровенно тяготиться, отоспаться впрок невозможно. А помучившись бездельем денек-другой, я с ужасом осознал, что за последние годы разучился бить баклуши, и не сказать, что это плохо. Что ж, значит, появилась долгожданная возможность подтянуть хвосты и переделать давно откладываемые дела, подумал я, чем и занялся. Быстро и к всеобщему удовлетворению разрулил ситуацию с Фаджем. Разобрался с остатками вещей после переезда Уэйна. Разобрал школьный сундук. Навел, наконец, удобный лично мне порядок в кабинете главы рода. Сделал домашку сразу по всем предметам. Вдвоем с Уэйном она пулей пролетела всего за 3 вечера. Барти был одним из последних пунктов в моем ту-ду-листе. Конечно, я понимал, что лучше было бы воспитывать пацана самому, и я обязательно этим займусь. Но потом, вот через 2 года, когда все окончательно определится, станет слегка попроще, вот тогда им и займусь. Он, как раз, станет уже почти соображающим. А вообще, подводя своеобразный итог, не так уж плохо я отыграл эти 5 лет, подумал я, рассматривая пришедшие с собой результаты экзаменов. В графе ЗАТИ вместо НЕУДА стояло уже выше ожидаемого. Диплом о среднемагическом образовании, причем совершенно честный, получил. Учителя, великого мага, между прочим, не хухры-мухры, нашел. Должников, Фадж, Пи, Амбридж, Киллиан, приобрел. Себя показал, связи и с местными, и за границей, наладил. Денег немного заработал, род усилил, брата обрел, команду сколотил. Вот в ноябре будет очередное заседание палаты, где будут все лорды, после можно будет начать работу над поиском или сколачиванием 3-й, точнее, уже 4-й силы. В крови заморался, ну, минимально возможно, учитывая все факторы. В общем, в магическом мире встал я крепко. Не признавать этого было бы показушным самоуничижением. С другой стороны, обманывать себя в том, что у меня совсем нет никаких проблем, глупостью было бы не меньшей. Гранитным валуном, хоть сейчас на постамент под очередной памятник Петру Первому, давит на меня гейсы основателей. Задание Слизерина относительно простое, отсчет 3 лет контроля. Если все пойдет по канону, начнется уже следующим летом. С остальными же, все гораздо хуже. О великом открытии у меня только смутные идеи, даже приблизительных наметок нет, а уж с уменьшением потерь волшебников, вообще жопа. Одного только Седрика вытянул, зато биться, Крэбба и Боунс лично. Ну да не будем о грустном. Обязанности перед земными сущностями у меня не меньше. По степени проблемности это, безусловное подчинение Вальдемарту. Потом вассалите ту Малфаев, далее церковь и ее 3-е, пока неизвестное задание. Где-то бродит алчущие мести старшие и младшие бицы, к которым в любой неудачный момент может присоединиться Сьюзан Боунс, Если Вальдемар захочет усложнить мне жизнь, также не следует забывать про должок Теодору Нокту. Заем у Малфоев я в список бед не включаю. Благодаря гоблинским лазейкам он мне проблем особо не доставляет. Да и закрыть его без всяких сложностей можно в любой момент, были б только деньги. На чисто личном направлении, продолжил я в уме заполнять дебет-кредит, тоже все далеко не так радужно. Ах, мечта моя, Летиция, при этих мыслях я не удержался от тяжелого вздоха. Пока, заваленный по темечко заботами, не думаешь о ней, вроде все нормально, но стоит только вспомнить, как сердце словно тисками сжимает. Окклюменция, спокойно, не думать о ней, не думать, сконцентрироваться на проблемах. Так, в магии, подсел, английский менталитет все еще чужд, магическое мышление, сбоит через раз. Стоп, если и дальше продолжить себя жалеть, то можно вообще, захлебнувшись депрессией, утонуть в озере меланхолии. Конструктивнее надо мыслить, конструктивнее. Чудовищный напряг прекратился лишь на время, до конца месяца. Потом снова начнется учеба в Хаге, учеба у Вальдемарта, а в ноябре и вовсе грядет очередной созыв палаты лордов. Так, что же я там еще хотел сделать? Что-то же было. Регулярное, бутылку филчу, стоит, или перебьется, хм, купить, наверное, стоит, хуже не будет, а отдать, там посмотрим. Нерегулярное, нерегулярное. Воспоминание палочкой вытянуть и передать, да, палочки, остались только школьные, официальные дрова, так что нужно пополнить запас, последняя хорошая канула где-то в недрах Аврората, а ведь была она как раз некроманская, так что очень пригодилась бы мне в следующем июле, я ее берег и до, а уже теперь, с просевшей силой, она особо пришлась бы к месту. Боунс больше нет, может, действительно накатать письмецо в ДМП, если что. По вопросам трофеев можно обратиться к Пью. Палочку, конечно, в обязательном порядке пометит, но лучше уж так, чем никак. Что еще я забыл, окклюменция мне в помощь. О, вспомнил. Приказ Вальдемарта на посещение менталиста. Вообще-то, если быть предельно точным, учитель тогда всего лишь посоветовал, да еще, можно сказать, по-дружески, насколько это слово вообще применимо к поступкам Тамари Дбла в этом десятилетии. Однако пренебрежение советом при желании всегда можно начать трактовать как оскорбление, а с оскорбившими его Вальдемарт не миндальничает. Да и, в конце концов, даже в магическом мире слышит в голове чужие голоса не очень хороший признак, как в каноне совершенно верно подметила Гринджер. Найти нужного специалиста оказалось неожиданно простой задачей, с указанием имени и адреса, точнее, дороги до места, мне совершенно внезапно помог брат. Оказалось, что в процессе прилежной работы на комитет по выработке объяснений для Макглафуэйн обзавелся некоторым количеством знакомых. Те же, получив свежие уши, не поленились похвастаться своими познаниями из разряда занимательной географии волшебного мира и постращать новичков байками-ужастиками. Причем с подробностями, о которых обычно не пишут в путеводителях, то есть, куда ходить можно, куда это делать нужно с осторожностью, куда, лучше не надо, а куда, вообще ни в коем случае, и почему. Нет, конечно же, топографическим кретинизмом я не страдал, и нужного специалиста нашел бы самостоятельно. Вот только искал бы долго, и хрен знает, с какими приключениями. Спросить совета у брата у меня даже мысли не возникло. Я привык надеяться только на себя. К счастью, стоило только Уину услышать, как я бормочу менталист из Лютного, как я тут же получил практически исчерпывающую информацию. В Лютном только один знаменитый маг-легилимент. Его зовут Жан Перро. Живет он на перекрестке Пятого Пальца и Черной Лужи. Не агрессивен, но если тронуть, безжалостен. Крайне опасный, но налог министерству платит без понуканий. Говорят, он иммигрант с континента. Среди наших он получил прозвище «Сказочник». За что? За то, что однажды превратил особо наглого волшебника в жабу. Нет, не трансфигураций, нет. Человек остался человеком, внешне, а в голове у него остались мысли и рефлексы жабы. Вот так и писал мне местного психиатра Уэйн. Узнав имя и адрес волшебника, я отправил ему совое письмо с просьбой о встрече. В ответном послании мне пришло согласие, как безопасная замена портключу, ни один разумный волшебник чужим, ведущим неведомо куда порталом не воспользуется, флакончик с воспоминаниями и образами для аппарации, а также, в качестве приложения и толстого намека, небольшой прайсик с совершенно безбожными ценами. Так, стоимость первичного приема составляла, ни много ни мало, целых 50 галеонов. И это только консультация, в базовый комплект которой входил осмотр, около получаса ответов на вопросы и стандартная клятва неразглашения, в том числе и самого факта обращения. Всякие же прочие работы, вроде установки защиты и уборки ментальных закладок, шли отдельными строками, и числа там были совсем другие. Счет шел уже на полновесные сотни только за работу, не считая реагентов, если они потребуются для ритуалов. Оказывается, даже менталистика – нечистая, мысленная магия, а вообще, не кисло так зашибают профи. Да, подумал я с завистью, засыпал в кошелек полсотни золотых монет и отправился в путь. Сначала камином, а дальше, пешочком, ибо уроки аппарации начнутся только в сентябре. Не знаю, отчего с такими расценками Перо выбрал для приема посетителей не косую, где-нибудь в районе Золотой площади около Гоблинского банка, а небольшой двухэтажный дом в глубине Лютного. Впрочем, данный закуток прибежища ужасных темных магов не так уж сильно отличался от косой. Мостовая без мусора, стены чистые, подозрительных личностей нет, редкие прохожие хоть и стараются глубокими капюшонами скрыть свои лица, но одеты прилично. Своеобразное подтверждение от живущих здесь серьезных людей залетным дуракам. Я не только могу себе позволить жить где и как хочу, но и в силах похоронить любого, кто с этим не согласен. Подойдя к нужному дому, я аккуратно постучался. Ждать долго не пришлось. Спустя минуту дверь распахнулась, и я увидел хозяина, ХМ. У невыразимцев нет монополии на чары сокрытия личности. Именно такая мысль при виде этого волшебника пришла мне в голову первой. Вроде и лицо есть, и даже выражение на нем читается, а описать какое именно, невозможно. Одноглаз ли он, белый или темен кожей и волосами, даже таких грубых примет понять не получается. Как? Ну вот как это чисто физически возможно? Чертова магия. Как же я не люблю ее в такие вот моменты. Подумал я и спросил. Мастер Перо, Рубида, ответил волшебник. Что? Удивился я. Это слово стоит перед подписью в вашем письме, лорд Крэп. Оно же удостоверяет то, что вы говорите именно со мной, а не с кем-то другим. Проходите. Посторонился он. Из темной прихожей дальше внутрь дома вели всего две двустворчатые двери, одна из которых была обеими створками приглашающе распахнута. Зайдя внутрь, я оказался в некой помеси кабинета психотерапевта, как его показывают в американских фильмах, и маньяка-сатаниста, оттуда же. От первого здесь были два огромных мягких кожаных кресла и невысокий столик с песочными часами. От второго, неактивные сейчас магические ритуальные фигуры, прихотливой вязью покрывающие пол комнаты и плотно закрытые тяжелыми шторами окна. Больше взгляду зацепиться было ни за что. Кабинет менталиста был под стать своему хозяину, абсолютно никакой. «Деньги», — произнес севший в свое кресло волшебник. Как праведный последователь Гиппократа он не отказывал во врачебной помощи никому, кто мог за нее заплатить. «Вот», — положил я на столик мешочек с золотом. «Клятва, мастер с усталой небрежностью человека», делающего одно и то же скучное и утомительное действие по несколько десятков раз на дню, провел пальцем по какому-то пергаменту с текстом. Палец оставил на его белой поверхности хорошо различимую бурую полосу, в ответ на что буквы на мгновение засветились. «Вам», — протянул он мне договор. Я быстро пробежал магический контракт. В принципе, ничего необычного в нем не оказалось. Стандартный, можно сказать, документ. Свернув в трубочку, потом сплющив и несколько раз сложив, я убрал получившийся небольшой квадратик в карман своих брюк. «Итак, я вас слушаю», — произнес менталист, переворачивая песочные часы полной колбой вверх. «Вот так вот, без «здравствуй, пожалуйста», без вежливого разговора о делах и погоде, и лишь сыплющийся вниз песок отмеряет неумолимо уходящее время. Зато имидж профессионала, ценящего каждую секунду, выдержан на все 100. Ну, так даже лучше». С мастером на технические темы лично мне общаться проще и приятнее, чем с аристократами о политике, подумал я и начал рассказ. В последнее время я стал замечать, что у меня появились мысли, странно как бы это сказать, не знаю, холодные что ли, или предельно бесстрастные, короче, совсем спокойные мысли. Причем тогда, когда нужно было бы совсем не о том и не так думать. Даже, я бы так сказал, особенно тогда, когда не о том и не так, что еще. Они, эти мысли, будто бы принадлежат и мне, и одновременно не мне. Дальше. Что? Это все. Подробнее. Когда точно это случилось? Что произошло до того, Как у вас появились такие мысли? Накладывали ли на вас проклятия? Были ли среди них неизвестные? Участвовали ли вы в ритуалах? Каких именно? Проводили ли вы ритуалы? Какие именно? Принимали ли подозрительные зелья? Подвергались ли вы атаке легилимента? Какую новую магию практиковали? Про легилименцию? Да, было и не раз. Остальное. Я учусь в Хогвартсе. За здоровьем там следит мадам Помфри. Так что зелья исключаются. Ритуалы. Ну не говорит же ему про основателей, да и мысли появились заметно позже. И гораздо раньше, чем я принял в рот Уэйна. Ритуалы исключаются. Проклятья накладывали, куда же без них в школе, полной детей. Но все, вроде, вылечивали вовремя и без осложнений. Вряд ли, но применяли ли лично вы легилименцию или окклюменцию, не особо. Я только учусь. Учитесь. Чему именно? Окклюменции. Разрешите, я посмотрю, и, прочитав сомнение у меня в глазах, добавил, можете не бояться, не причинять вреда, порукой тому есть и будет и только что принесенная клятва кровью, и моя репутация. Хорошо, кивнул я, смотрите, Перо достал свою волшебную палочку, сделал несколько пассов, отчего часть линий на ритуальном круге засветилась слабым желтым цветом, произнес несколько неизвестных мне вербальных формул, от которых у меня на мгновение будто бы зачесался мозг. «ХММ», задумчиво произнес он, откладывая палочку. «У вас легкая магическая деградация, свежая. Вы знаете, откуда?» «Принял человека в рот по ритуалу побратимства». «Понятно. Значит, говорите, изучаете окклюменцию?» «Да». «Как давно?» «Ну, вообще-то начал давно, но усиленно, можно сказать, что с лета. Прошлого. Ясно. Кто наставник?» «Никто. Я сам. По книгам». Мастер в ответ на это в удивлении поднял брови. «По книгам. Хотел бы я посмотреть на эти книги. Однако странно, как бы про себя пробормотал прикрывший глаза волшебник. На редкость неплохо для самоучки. Смотри-ка, как отлично он играет на чужих эмоциях. Причем, совершенно без всякой магии. Превосходный психолог. Прокачал меня всего за пару минут и уже льстит. Внезапно пришла мне в голову та самая, предельно холодная, своя или не своя мысль. Оттого, что меня оценили как простака, готового купиться на настолько грубую лесть, я даже как-то немного обиделся и разозлился. Впрочем, это не так важно. А теперь, тонко почувствовав момент, он пытается откатить обратно свою маленькую ошибочку, с насмешкой продолжил комментировать происходящее внутренний голос. «У меня есть предположение, что именно с вами происходит. И опять смена маски. Сейчас наверняка будет суровый профессионал». Тем более именно к таким у тебя всегда было уважительное отношение. Но для того, чтобы окончательно убедиться, я должен проверить вашу защиту легилименцией. Вы разрешаете? Да. Если вы не будете ломать мои блоки. Не волнуйтесь, успокоил меня волшебник. Я буду предельно аккуратен, легилименс. Мой мозг потрошили все, кому не лень. И основатели, и Волдемарт, и Снейп. Основатели у меня проассоциировались с налетом варваров, Волдемарт, с мясником, Снейп. Со змеей, сейчас же я узнал, что такое легилименция по-медицински аккуратная. Впечатление было такое, что ко мне в память, как в квартиру, по приглашению, зашел добрый и давно ожидаемый гость. Вежливый гость. Гость, который громко и отчетливо спрашивает можно, прежде чем взять и посмотреть заинтересовавшую его безделушку. Воспитанный гость, который, услышав «нет», пожимает плечами и покладисто отходит в сторону. Корректный гость, не задерживающийся надолго и тонко понимающий, когда ему больше не рады. Если бы все легилименты были такими, то окклюменция как способ защиты мыслей не использовалась бы никогда. Спустя минут пять мастер легилимент отменил заклинание и, немного подумав, начал подробный отсчет по результатам проведенного обследования. Так, закладок на подчинение, точнее, закладок на подчинение, имеющих природой происхождения ментальную магию, у вас нет. Некоторые части памяти закрыты непреложным обетом или чем-то аналогичным. Данные воспоминания абсолютно недоступны для желающего узнать ваши тайны мага. Абсолютно, что вы имеете в виду под этим определением? Ведь насколько я знаю, ничего абсолютного в мире не существует. Вы правы. Тогда давайте считать, что под абсолютным я подразумеваю. Нужно собрать магов со всей Англии, чтобы попробовать, только попробовать, добраться до ваших воспоминаний. Так вас устроит? Очень. Продолжайте. В полотне воспоминаний есть редкие небольшие прорехи, следы от достаточно профессионального облевейта. Восстановление невозможно. Невозможно в данном случае означает, что во всем мире не найдется столько магов. Гораздо проще узнать у того, кто стер, или использовать что-то вроде хроноворота. Часть памяти удалена собственноручно. Часть памяти прикрыта довольно хорошим окклюментным щитом. Насколько хорошим, в принципе, пробить можно. Я за такую работу взялся бы ну от 1000 галеонов. Устраивает вас такая оценка ваших усилий? Очень. Что дальше там? С хорошим все. Теперь о неприятных моментах. Вы когда-нибудь слышали фразу «Учась только по книгам, рискуешь умереть от опечатки»? Слышал ли я? Ха, да я этим живу. Хотелось воскликнуть мне, и слова бы эти были абсолютной правдой. В моем случае правдой очень печальной. 5,5 сраных лет я хожу в библиотеку основателей. 5 сраных лет я, как собака на сене, сижу на горе уникальных заклинаний и ритуалов, читаю их описание, прикидываю неортодоксальные способы применения и больше ничего. Я ни рукой не водил, ни вслух названия заклинаний не произносил, и, уж тем более, ни в коем случае не подавал в палочку магию. А все почему? А потому, что я не малолетний, да ладно, что может случиться идиот, а человек, который технику безопасности уважает и соблюдает. Каждое, еще раз, каждое практическое занятие магии, разве что, кроме астрономии, может окончиться несчастным случаем. Об этом беспрекрас разными словами и разными голосами постоянно твердят ученикам в Хаге с 1 по 5 курс. Все эти левиаса, они левиаса, обратите внимание на жест, здесь помешивать нужно аккуратно, ни в коем случае не нарушайте рецепт, отрабатывайте только на уроке, не используйте на других и, наконец, сакраментальное нельзя колдовать в коридорах, если рядом нет взрослого волшебника. Но нет, взрослые ничего не понимают. Без сомнения, сам таким был, думают школьники. И дети вовсю учат, дети вовсю колдуют, дети вовсю варят, и, конечно же, в угоду быстроте и легкости приносят технику безопасности. И при этом даже мысли ни у кого из этих детей не возникает, чем все это может кончиться. Интересно, как бы изменилась статистика ДТП с участием детей, если бы школьников младших классов вместо скучных до тошноты уроков по ПДД водили бы в морг, руками пощупать трупешники сбитых. Задавался я вопросом в прошлой жизни, а ответ получил в этой. Никак, никак бы не изменилось. Ведь мой поток не раз и не два видел ужасы мисколдунства своими собственными глазами. Варщик-пилот Лангбаттом, прорицатель Поттер, химик Гринджер, изобретатели Уизли, гринписовец Малфой, подрывник Финниган и многие, многие другие. Магия крайне опасна и требует уважительного к себе отношения. Но никого, никого из моих сокурсников это не остановило. Как говорится, что пнем об сову, что совой об пень, а Помфри только мысленно матерится, принимая очередного пациента. Как же я в такие моменты понимаю Снейпа? Ладно, бог с ней, с опасностью. Но логика, спрашиваю, логика где? Кто проверит, правильно ли произношение? Это элементарно. Да ладно, 3 раза ха. Многие ли выучили с книг иностранный так, чтобы не вызвать у носителя языка смех, а смех в исполнении магии, это что-то вроде Флитвикова. Постарайтесь точнее произносить волшебные слова. Помните чародея Баруфя, который как-то раз случайно произнес «С» вместо «Ф», и в результате оказался на полу, а на его груди стоял буйвол. Кто проверит мои жесты? В тех же карате-боксах движений раз-два и обчелся, а отрабатывают их годами. Третья возможная ошибка – неправильное дозирование магии. Выложился неудачно сверх меры и стал вдруг сквибом. И все, с концами. Волшебники лечат многое, но потерю магии нет. А потерять магию лучше уж сдохнуть, чем жить калекой в постоянной ломке сродни наркотической. Как-то описывал мне свои ощущения Филч. В общем, вывод, который я сделал для себя еще задолго до попадания сюда, читая между строк канон, таков. Самостоятельно изучать с нуля магию только по книгам, это настолько же умно, как учиться по книгам драться. Не только бессмысленно, но и вредно. И в замесе мало поможет, и потом переучиваться на правильное будет вдвойне сложнее. Заниматься такой бредятиной может только человек, имеющий невероятно прилежного и крепкого нервами ангела-хранителя. Такой наверняка есть у Гринджер. Впрочем, похоже, даже он иногда брал отпуск, или... Как вариант, ему тоже нравится кошка девочки. Ну а теми, у кого заступников нет, наполнены мунгой кладбища. В результате, чтобы не войти в их число и одновременно с этим научиться колдовать выше уровня ПТУ, мне пришлось пойти на очень неприятные меры. Карты мне сданы темной масти, и играть я вынужден именно ими, поэтому пришлось наступить себе на горло. Сначала пойти на поклон к Барти, потом и вовсе, в кабалу к темному лорду, хотя их политические воззрения мне, мягко говоря, неприятны. А все потому, что учиться у человека намного быстрее, эффективнее, а маги, еще и несоизмеримо безопаснее, чем по книгам. Я, как живший одновременно в догугловые времена, когда по пользованию библиотекой проводились специальные занятия, и после появления интернет-поисковиков, могу со всей ответственностью об этом заявлять. Так что совершенно законно и с искренней гордостью за свое благоразумие я мысленно воскликнул. А да, да, да, да, как же хорошо быть умным. Неделю назад, когда слушал издевки лорда Мартона над самоучками, а уж намек на поддельные книги только укрепил меня в уверенности о правильности принятого решения. Пусть это и грустно, сидеть на описаниях мощнейших заклинаний и ограничиться одним лишь только ознакомлением, но лучше уж так, чем кончить как канонный крэп. Как писал поэт, его пример другим наука, ну или другому, мне то есть. Вот такие мысли в мгновение ока пролетели у меня в голове. Конечно, слышал. Я отлично знаю правила безопасности. С чувством ответил я на заданный легилиментом вопрос чистую правду. И поэтому следующая фраза оказалась особо неожиданной. Так почему же им не следуете? Глава 100. Менталист. Часть 2. Черт. Мысленно выругался я, начиная догадываться, откуда у меня появились голоса в голове, и по времени совпадает. Черт, черт, черт. То есть, вы правильно догадались. Жаль только, что слишком поздно. Да, происходящее с вами – результат вашего же самостоятельного изучения окклюменции. В чем именно я ошибся? Это ошибка, серьезная или нет? Что теперь, зачем мне это грозит? Можно ли это исправить? И как? Откровенно засыпал я вопросами волшебника. Мне в этот момент стало как-то совсем не до соблюдения английских манер. Сколько сразу вопросов. Давайте я буду отвечать на них по порядку, а вы зададите свои вопросы после того, как я закончу. Договорились? Принято, кивнул я после короткой паузы, пошедшей на обуздание нервов. Хорошо, как вы, наверное, догадывались до начала изучения и уже смогли отлично прочувствовать после. Практиковать окклюменцию очень полезно. Благодаря этому улучшается память, увеличивается скорость мышления, и, наконец, можно без использования волшебной палочки сопротивляться вторжению в разум. Казалось бы, с таким набором плюсов окклюменции должны в обязательном порядке заниматься все без исключения, причем начинать чем раньше, тем лучше, не так ли? Но этого никогда не было в прошлом, ни у кого не наблюдается сейчас и никогда не будет в будущем. Почему же? А действительно, почему? Мысленно согласился я. Причина таится в серьезных минусах, которые, как яркий пример дуализма всего сущего, проистекают и заявляются естественным продолжением плюсов. И ваш случай тут весьма показателен. Можно даже сказать, академический пример того, как делать не нужно. Итак, начав изучать окклюменцию, вы, как и требовалось в книгах, создали в своей изначально аморфной, неструктурированной памяти некий центр. Название у него, в зависимости от того, чью вы книгу читали, может быть разное. У нас это веретено. На континенте – крупинка, та, на которую нарастает жемчужина. На востоке – кристалл, сапфир разума. В Индии и Китае – стебель лотоса. Смысл, однако, у всех, как вы видите, похожий. Это нечто такое, на что у вас в памяти с каждой новой тренировкой накручивается, осаждается или кристаллизуется все больше и больше воспоминаний. Воспоминаний, доступ к которым у вас быстрый и легкий, а у чужих легилиментов долгий и непростой. А вот чего в книгах обычно не пишут, а если и пишут, то буквально парой слов, так как предотвратить это никак нельзя в принципе, так это о том, что упорядоченные воспоминания становятся в процессе уже немного не такими, как были до этого. В процессе структурирования они слегка искажаются. Точнее, искажаются не сами воспоминания, они, наоборот, становятся только отчетливее, а их восприятие, которое и составляет основу вашей личности. Так, вы можете прекрасно помнить нанесенную вам обиду, отчетливо помнить, что надо отомстить, но при этом не будете больше испытывать тех эмоций, которые и заставили вас подумать о мести. Можно, конечно, очень сильно обобщая, сказать, что с воспоминаний удаляется эмоциональная составляющая, и они становятся похожими на просмотр чужих в омуте памяти. И что, подумал я, быть спокойным и рассудительным, что в этом плохого? Наверняка хотите спросить вы. Я на это отвечу, ничего. Быть спокойным и рассудительным, Это нормально и полезно, особенно человеку, облеченному силой и властью. Вот только беда в том, что чем дальше практикуется окклюменция, чем больше мыслей и воспоминаний переоценивается, наматывается и закрывается щитом, тем менее эмоциональным, сухим и холодным, как весьма емко подобрали термин вы, становится волшебник. Из-за отсутствия учителя ваше спокойствие постепенно трансформируется в безразличие, рассудительность, в бессердечность. Трудно, плохо, неприятно, это ничто по сравнению с тем, во что превращается жизнь самоучки после грани. Старые окружения, работа, налаженный быт могут показаться отвратительными. Бывшие желания потеряют свою привлекательность и остроту, зато появятся новые, совсем неожиданные. Удовлетворение новых потребностей, учитывая область приложения ваших родовых магических даров, мгновенно станет всеобщей проблемой, со всеми вытекающими из этого последствиями. Вы понимаете, на что я намекаю? Нет. Статут секретности не рассчитан на появление очередного мастера смерти, повелевающего ордой нежити в центре Лондона. Да и министерство вряд ли такому магу обрадуется. И как это связано с окклюменцией? Да вас в силу банального желания жить постараются устранить как можно скорее. Вы что, вообще ничего не поняли? И, прочитав ответ на моем удивленном лице, волшебник тяжело вздохнул. О, тревеликий Гермес, дай мне сил. Вы хотя бы раз целиком-то книгу прочитали? Или нашли первые упражнения и сразу же стали их делать? А что, можно по-другому? Сразу в список ответов сзади посмотреть, что ли? Так я не на школьной контрольной, чтобы учиться ради оценки, а не ради знания и навыков. Подумал я, хорошо, попробую объяснить еще раз, попроще, хотя очень сложно в 5 минут уложить опыт 1000 волшебников. Помолчав, продолжил мастер окклюменции. Вы знаете, что такое рефлекс? Это когда вы укололи палец, то для того, чтобы отдернуть руку, вам не нужно понять, что вы укололись, выработать решение и после осознанно двинуть рукой. Нет, организм сам сделает за вас это. Желание уменьшить страдания – это вот такой же рефлекс. Однако страдания бывают не только телесные. Душевные муки приносят не меньше, а иногда и гораздо больше боли. Плюс, память устроена так, что плохое мы помним лучше и дольше, чем хорошее, воспринимающееся как должное. Вместе это приводит к тому, что при самостоятельном формировании веретена оно чисто рефлекторно формируется единственно возможным, и при этом абсолютно неправильным образом, то есть, из самых неприятных воспоминаний, а не как патронус, из самых лучших. Что в этом страшного? А то, что таким образом вы неосознанно спихиваете туда, на веретено, все плохое, оставляя себе только хорошее. Но веретено, не бездна и не помойное ведро, а часть вашей памяти, часть вас. Ну а так как после грани именно она станет доминирующей, то именно выработанные реакции на неприятные события и составят основу вашей личности. Например, сейчас вы с ужасом отнесетесь к идее разобраться с недругом путем подъема на кладбище какой-нибудь гадриковой лощины нескольких инферналов из трупов волшебников, взяв требуемую силу из десятка другого магловских жертвоприношений, а после грани вам покажется это хорошим, рациональным и даже человеколюбивым решением. Например, неживыми же людьми рисковать, если можно отправить конструкты. Ну, доля логики здесь, конечно, есть, но, подумал я и вздрогнул в ужасе от такой мысли, потому что она была не чужой, не внутреннего голоса, а стопроцентно моя. Чтобы такой ошибки не совершить, и нужен был учитель, а не книги. Какими бы хорошими книги ни были, но они никогда не смогут определить, что является приятным воспоминанием именно для вас, а не для среднего волшебника. Книги, непрерывно наблюдая, не заставят силой пойди вас против собственных инстинктов и рефлексов. Книги не смогут вывести вас из депрессии, обязательно образующейся в силу уменьшения базы приятных воспоминаний при правильном создании веретена. Вы же наверняка после создания веретена почувствовали удовлетворение и душевный подъем. Я, припомнив свои ощущения, утвердительно кивнул головой. А должно было быть все строго наоборот, отдаленно похоже на воздействие дементоров. Нужно сказать, что именно поэтому в Хогвартсе нет окклюменции даже в качестве факультатива. Просто отсутствует достаточное количество учителей. Это же не трансфигурация какая-то там, или, прости, Мерлин, готовка зельеварения. Это тончайшая работа с разумом. Только двое, учитель и ученик, не больше. Поставить же даже самого опытного волшебника, но только одного, надзирать над потоком из хотя бы десятка учеников, Это без всяких альтернатив превратить этот десяток в хорошие заготовки маньяков и темных лордов. А темные лорды не нужны никому, даже им самим. И это только естественные ошибки в обучении, а бывают еще преднамеренные. Это когда особо одаренные, знающие о подобных побочных последствиях, пытаются таким образом избавиться от неудобных им черт характера. Это жопа. Кратко подвел я итог услышанному. Что такое грань? После долгой паузы спросил я. Грань – это переломный момент в практике окклюменции, когда половина всех воспоминаний становится намотана на веретено. Слово тут используется в значении лезвия ножа. Происходит серьезное переосмысление жизненного опыта, в чем-то похожее на взросление, мгновенное. Чем именно мне это грозит? При неправильно сформированном веретене, самое простое – это кардинальные изменения в характере и темпераменте. Изменения настолько сильные, что в профессиональной литературе до сих пор спорит, считать ли это всего лишь изменением или смертью старого и последующим рождением нового. Причем идут они в два этапа. Ведь очень часто случается так, что после перехода за грань воспоминания, казавшиеся до этого хорошими, перестанут быть такими и будут вообще, как ненужный мусор, выброшены прочь. Это спровоцирует очередную смену личностных целей и приоритетов, пример последствий которых я вам уже приводил. Вы можете проверить, как далеко мне до этой самой грани. Точно сказать, сколько дней, лет или тысячелетий вам осталось, я не смогу. Это так сразу сделать невозможно, нужно долгое наблюдение. А приблизительную оценку вы и сами дать в состоянии. Первая стадия – появляются чужие мысли. Вторая – возможность вести диалог. Третья – у собеседника появляется имя и личность. Четвертая – второй в голове начинает иногда перехватывать управление. Руки-ноги сами собой делают что-то, о чем вы даже и не думали. Ну а пятая – это уже грань. Стадию именования вы прошли, ну, того, кто у вас внутри, вы в разговоре уже как-то называете? Нет, хотя усомнился я. Внутренний голос давно уже не просто внутренний голос, а имя собственное. То есть ответ – да, не так ли? Так это и не удивительно. Скорее, странно, что вы до сих пор не перешагнули грань. Видимо, у вас было очень насыщенное событиями детство. В смысле, по вашим словам, вы начали изучать окклюменцию давно, но уже после поступления в школу. И при этом 3-4 года события и впечатления юношества не смогли превзойти воспоминания детства. Такое может быть только в том случае, если вам и до Хогвартса есть что соразмерно вспомнить. Ну да, или была еще одна жизнь раз в 7-8 дольше, чем это. Хм, и что мне теперь делать? Прекратить? Спросил я. Что? Ну, изучать окклюменцию можно, но не получится. Вы одновременно не захотите, не сможете и не будете иметь причин это делать. Скорее, наоборот. То есть, для начала, веретено уже создано, все будущие мысли будут уже накручиваться на него без вашего на то внимания. Или невнимания, в этом и есть основной его смысл. Разрушить же центр, конечно, можно, но только с потерей серьезного куска памяти и личности. Причем обрежется не так, как обливиэйтом, а гораздо рванее. Ну а остальное, я как-то, по случаю, поинтересовался. У маглов считается болезнью, когда в голове хотя бы один чужой голос. Они, я слышал, от такого быстро сходят с ума. К чему я это говорю? А к тому, что, видимо, вы немного не точно поняли, или я не так объяснил, про стадии. Они, не переход от одной к другой, а дополнение с ростом частоты, плотности и неадекватности. То есть, на второй стадии чужие мысли не пропадают. С личностью можно вести диалог и после того, как у нее появится имя. При приближении к грани при неправильно созданном веретене ваши и не ваши мысли, действия, голоса, все это превратится в одну единую кучу, проявляющуюся постоянно, с кажущимися неравномерностью и случайностью. Например, на новогоднем приеме в министерстве ведете вы беседу с другим волшебником, а ваша рука сама бросает в него крутя. Это чистые воспоминания дают одну оценку, преобразованные, особенно на фоне гипертрофированно-эмоциональных предыдущих, другую, холодную и взвешенную. Так что вы сейчас вы хотите сделать его другом, а другой вы посчитал, что это кровный враг, с которым никаких договоров быть не может. Впечатляет картина? Спросил меня окклюмент. Да это просто пиздец. Подумал я, экстраполировав нынешнее состояние в будущее с повышающим коэффициентом. Волшебник же, получив ответ в форме согласного молчания, продолжил объяснение. Мы, волшебники, в целом, покрепче маглов, но это не тот случай. Поэтому большинство, видя, что проявляются симптомы приближения к грани, наоборот, усиленно занимаются, стараясь как можно быстрее перебежать за. Бывают и те, кто предпочитают пустить себе бомбарду в висок. Ясно. Проблема серьезная. Можно ли неверно созданное ядро починить? Починить? ХММ. Какое забавное слово. Репаро. Хех. Использовать? Да, починить я это, теоретически, могу. Однако есть несколько но. Во-первых, надеюсь, вы понимаете, что исправлять неправильное гораздо сложнее, чем сделать хорошо с нуля. Да, это хорошо. Во-вторых, с учетом запущенности случая каких-либо гарантий положительного результата, кроме того, что я приложу максимальные усилия, у меня есть моя репутация, дать я вам не смогу. Это хуже. Но шансы есть, тогда, по цене, на протискивание новых нитей в готовый клубок потребуется, ориентировочно, около 2 лет ритуалов. 2 лет, ужаснулся я, ну, не постоянно, сеансы, в среднем, раз в 3-5 дней по 3 часа, и, сразу предупреждаю, для таких ритуалов нужны строго определенные условия, а именно, горные, так что вам потребуется на это время перебраться в Альпы. Ясно, что по деньгам, заранее внутренне напрягаясь, спросил я, вряд ли сложный труд длиной 2 года окажется дешевым, моя работа, 10-15 тысяч галеонов, реагенты, они не такие дорогие, в стоимость не входит, хера себе, не удержался я, услышав такой ценник, да долг Крэббов Малфоем где-то в районе этой суммы, а вы как думали, вы, позавидовав Скоробеем, решили вырастить на теле крепкую броню, но начали с того, что вырезали себе позвоночник, а теперь спрашиваете, это ведь правда несложно, быстро сделать обратно как было, супер, Эван я, как положено каждому попаданцу, удачно позанимался самообразованием, стать либо шизофреником, либо ухудшенной копией Волдеморта, либо трупом, выбор совсем не тот, который хотелось бы делать, а еще других презирал, ладно, теперь что, денег, нет, искать или нет, спокойно прыгать по миру в связи с антиволдемортовской истерией вряд ли мне министерство разрешит даже со справкой, да и учитель тоже, ну а жить там постоянно. Предлог лечения на водах мог бы стать идеальной возможностью пропустить основную грязь и появиться в Британии чистеньким уже после окончания гражданской войны, если бы не блядские гейсы гребаных основателей. Исследования и восстановление популяции вообще не имеют каких-либо привязок к способу, месту и времени, кроме сакраментального до момента смерти. А вот если я упущу тело Дамблдора, то закрыть задание Слизерина будет в принципе невозможно, ведь от темного лорда по канону останется только прах. Конечно, на самый крайний случай, у меня есть еще один, последний вариант, перезанять, то есть использовав просьбу к Гриффиндору в качестве исполнения желания Слизерина, но это на самый-самый-самый крайний случай. Судя по предупреждению Волдеморта, лучше Алла Золотого вообще ни о чем не просить, чтобы в итоге не получилась попытка тушить костер бензином. Получается, как такового выбора, что делать, на самом-то деле у меня и нет. Ничего не лечить, больше гулять и надеяться на лучшие, аж родной поликлиникой повеяло. Черт, нужно было сразу же после попадания, прямо 2 сентября, плюнуть на все и валить домой, на родину. Что вы мне скажете, если я сейчас не имею времени и средств, чтобы начать лечение, и вряд ли найду их в ближайшие года 2-3, как минимум, спросил я. Я скажу, что вы далеко не первый и точно не последний такой волшебник, удивляет разве что возраст. Обычно ко мне с такими проблемами приходят колдуны постарше. Я имел в виду, что вы мне посоветуете делать, чтобы как можно дальше оттянуть серьезные расстройства психики при приближении к грани. ХМ, совет. Совет тут простой. И, к сожалению, как большинство простых советов, он очень сложно реализуем на практике. Вы должны тренировать свои чувства, для чего вам необходимо испытывать как можно больше новых впечатлений. Причем хороших там должен быть максимум, а плохих – минимум. Важный нюанс – хорошими эти воспоминания должны быть не в общеположительном смысле. Как единорог на фоне водопада жует свежую травку из рук лесной девы, а именно то, что таковыми сейчас считаете вы. То есть, если вас радует не вид девушки, кормящей единорога, а то, как орда кентавров жарит и девушку, и единорога, то именно на это вы и должны смотреть, не обращая внимания на всякую ерунду вроде общественного мнения. Сразу говорю, что отправлять вас в хогвартское путешествие я не собираюсь. Воспоминания не обязательно должны быть свои. Годятся? куст чуть хуже, и чужие. Рекомендую посетить лавку старика Каспара II, которая в двух домах от третьего поворота налево от входа в лютный с Косово. Скажите, что от меня, и он откроет для вас особый сундучок. Там есть всякое. Представляю, что там можно увидеть, мысленно содрогнулся я. Не надо кривиться. Поставщики таких воспоминаний пусть не очень хорошие, но вполне уважаемая среди понимающих людей профессия. Пусть они и творят иногда весьма и весьма нехорошие вещи, благодаря их воспоминаниям оказывается спасено гораздо больше. Не будь омута, то для удовлетворения своих потребностей мерзость творил бы каждый желающий. Спрос-то на очень специфические воспоминания появляется обычно у тех, кто все доступные развлечения уже перепробовал и теперь скучает. В конце концов, воспоминания, как гладит по гриве единорога, который щиплет травку, там тоже присутствуют. «У вас есть еще вопросы?» — с намеком глядя на часы, спросил менталист. «Вы что-нибудь почитать на эту тему сможете посоветовать?» После долгих раздумий спросил я, и глядя на насмешливую улыбку менталиста, тут же поправился. «Что точно не повредит мне? Старую собаку новым трюкам не научишь?» «Да, ну да вам виднее. Посоветовать, конечно, могу, но все зависит от крутобокости вашего кошелька. Книги по сложной магии никогда не стоили приемлемую для большинства волшебников цену. Отчетливый намек на то, что Горбатова могила исправит, мне не понравился, поэтому я сухо бросил в ответ. Самые лучшие, которые, наверняка, есть в библиотеке основателей в Хогвартсе. Лучшие, тогда ищите китайский трактат 5000 ли вниз до третьего неба в переводе на латынь или греческий, сделанный не позднее 10 века. Существует на немецкий, 15-го, но он не годится, там его слишком обкарнали. Дальше, «Нить лотоса», компиляция индийских трактатов, 18 век, английский, есть более современные. «Разум и аромат», «Три человека во мне», а также строго профессиональные исследования, но их найти в свободном доступе практически нереально. Проще случайно обнаружить у нас тут, в мусорной куче легендарный компендиум Ривенкла, чем получить доступ к архивам на континенте или взять на прокат один из трех существующих списков тех же 5000. Ничего он не легендарный, но Равина, зараза такая, могла бы поподробнее расписать важные места, чтобы ее виртуальному ученику не пришлось теперь краснеть. Хотя, тут я не совсем прав. Компендиум – это ближе к конспекту, чем к учебнику. А готовиться к экзаменам с нуля по чужим конспектам – это так себе, подумал я. Параллельно раз и навсегда я зарекся делать в библиотеке основателей запросы в формулировке «лучшая книга по», сменив ее на букварь «по». Но разумнее всего, конечно, найти, наконец, себе нормального учителя. Это может здорово облегчить вам жизнь. Вы же собираетесь продолжить учиться в Хогвартсе. Тогда я бы рекомендовал вам Альбуса Дамблдора. Несмотря на свою некоторую ХМ, эксцентричность, впрочем, весьма простительную для мага его силы и возраста, учить он умеет великолепно, но делает это, к сожалению, чрезвычайно редко. А Северус Снейп, а вот как раз его бы я вам не советовал. Юноша он, конечно, способный, пусть и грабящий свой дар этим глупым зельеварением. Даже, можно сказать, одаренный, так как входит в исчезающий малый процент тех самоучек, кто смог самостоятельно и без серьезных потрясений для личности пройти через грань. Не хотелось бы вас расстраивать, но в Окклюменции вы вряд ли когда-нибудь достигнете его уровня. Однако, выучить самому – это одно, а вот объяснить кому-то еще – совсем другое. В этом он, судя по тем отзывам, что я о нем слышал, мягко говоря, не силен. А почему грабящий зельеварением? Он, говорят, весьма в нем хорош, может быть. Вот только зельеваров в мире полно, а любознательных и одаренных в магии разума волшебников, подчеркиваю, именно одновременно и одаренных, и любознательных, очень мало, отрезал мастер. У нас, вон, вообще, с тех пор, как убили Тома Риддла, осталось четверо. Всего четверо на всю Британию. В общем, Дамблдор, это самый доступный для вас вариант. А вы, я сейчас не намерен брать учеников. Тем более, вы им сейчас по очевидным причинам не в состоянии стать. Ну да, чего было ожидать от опытного менталиста, что он не увидит чужого ученика. Подумал я, поднявшись из кресла. Оплаченное время закончилось, пора уходить. На прощание я хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что вам нужно как можно больше ярких, положительных эмоций. Подчеркиваю, именно положительных, потому что яркие отрицательные будут уже привычно преобразованы и только усилят другую личность. Как бы это умудриться сделать? С тоской подумал я, быстро вспомнив все уже случившееся, а также то, что по канону меня ожидает в ближайшем будущем. Будьте внимательны и осторожны. В случае серьезных душевных потрясений коллапс на грань, или сразу за нее, может наступить мгновенно. «Благодарю», — сказал я. «Вопросов у меня еще, конечно, оставалось море, но время вышло, да и главное, пусть и в крупных мазках, я уже узнал. Вот уж сходил, так сходил», — размышлял я по дороге домой. «Само на язык прыгает сакраментальное, не бывает здоровых, есть только недообследованные. Сколько же всего еще я о себе не знаю, блин, ну только что все было более-менее, а тут, раз, и на тебе, или вокруг тебя только пони, какающие радугой, или шизнишься, черт, ладно, что теперь, нет, то, что по осени библиотеку основателей ждет серьезная ревизия, а темного лорда, раскрутка на полноценную лекцию по магической ТБ, а не то, что мне интуитивно понятно, это само собой, но с основной проблемой-то как быть, первое, что само напрашивается, это попросить помощи у Вальдемарта, а если его это устраивает, он не раз и не два пенял мне на излишнюю мягкость, устраивал ломки. Может, отмороженный маньяк для него будет более предпочтителен, чем человечный хаффлпаффиц. Нет уж, в качестве учителя к Клюменции Вальдемарт однозначно не вариант, хотя спросить его лишним не будет. Даже обязательным, ибо именно такое развитие событий подразумевается логикой развития событий. Не спросишь сразу, так Вальдемарт задастся вопросом, а почему он не спросил у меня, и хрен знает, до чего он там в паранойи своей потом додумает. Точно, что ничего хорошего. Я и так под Богом хожу, и только чудом Вальдемарт не закатил мне подробный опрос. Именно опрос, а не допрос, как тогда. Не, нафиг. Другие варианты. Попроситься в ученики Дамблдору. Три раза ха. Я доверяю воображению темного лорда. Он сможет выдумать для меня что-нибудь особо восхитительное. Молчишь, резко переключившись. Спросил я внутренний голос. Глупо, произнес в ответ он. Что глупо? Все глупо. Глупо, что ты пытаешься себя обмануть. Глупо, что меня боишься. И, наконец, совсем глупо думать, что сможешь это от меня скрыть. Я не воображаемый друг, не тульпа и не шизофрения. Не надо меня бояться, вкратчиво продолжил он. Ведь я, это никто иной, как ты. Только такой, каким в глубине души ты всегда хотел стать, жестким, даже жестоким, безжалостным, предельно эгоистичным, вообще не думать о других, отринуть навязанные в детстве оковы этики, так мешающие в карьере и жизни, ложь, опять же, глупо пытаться обмануть самого себя, правда это, правда, ты встал на этот путь уже очень давно, иначе бы меня убили, а вот это вот как раз, неправда, вспомни индийскую притчу, которая так запала тебе в память. Ты начал кормить плохого волка задолго до попадания сюда. Напомнить тебе, что ты ответил на вопрос, почему ты такой злой стал. Своего старого друга, встреченного после долгого перерыва в общении, так проще жить. Это, правда. Продолжай жить как живешь, не прячась за всякие глупости, и скоро мы станем единым целым. Никогда, перебил я внутренний голос, не слушай всяких шарлатанов, ничего не понимающих в психологии, и не бойся измениться, это происходит непрерывно, причем без всякой магии, каждый день, каждый час, сегодня ты проснулся немного не таким, как вчера, а час назад ты был не таким, как сейчас, мы станем единым целым не потому, что я завоюю тебя или ты сойдешь с ума, а потому, что ты станешь собой, мной, нет, я не отдам, да, отдашь, передразнил меня внутренний голос, власть над телом ты уже отдаешь, иначе как бы я спасал нас, заставлял молчать тогда, когда тебя пробивал словесный понос, посылал боевое заклинание тогда, когда ты стоял и тупо смотрел, закрывал эмоциональной подушкой, чтобы ты от своей жалостливости и сострадательности, а по мне, так просто глупости, не сошел с ума, чтобы ты без меня делал, а, ты, надо было, я, точнее, мы, привыкай, что же касается твоих стенаний, не нужно было связываться с Клюменцией. «Скажи, а ты мог не начать ее изучать? Что бы с тобой тогда стало? Посчитай свои допросы и назови себе хотя бы одного узнавшего правду палача, кто бы тебя пощадил. Видишь, ты соглашаешься с собой. А насчет плача про сразу свалить? Куда? На деревню к дедушке в лихие 90-е? Так там и без тебя нищих и без призорников стало полно, чтобы потребовалось вдруг импортировать их еще и из Англии. Что бы ты там делал, без родственников, без связей, без начального капитала, с чуждым происхождением? Где бы спал, адрес назови, хоть выдуманный, что бы ел, во что одевался, чем бы занимался, как и все крутые попаданцы, выигрывал бы в лотерею и спекулировал на бирже, мухлевал с валютой, так что же ты не смог этого в прошлом? Ну и вишенка на торте, если и смог бы, то сколько бы прожил после первой же удачной аферы? Но, предположим, даже если бы ты каким-нибудь чудом и закрепился, подчеркиваю, предположим, то ответь себе честно, разве не корил бы ты себя всю оставшуюся жизнь, не ел бы поедом за то, что плюнул в лицо судьбы, подарившей тебе такой невероятный шанс, шанс вместо непрерывной схватки с ближним своим за кусок черствого хлеба очень долго жить здоровым, богатым аристократом, и магия, магия превыше всего, не проклял бы ты себя, что отказался от шанса стать волшебником, а, мысленно насупившись, я в ответ промолчал, внутренний голос был прав. Так что все ты правильно сделал, не стоит в себе сомневаться, ибо это контрпродуктивно. Окклюменцию, проведи по графе неизбежные издержки. На будущее, сделай должные выводы. Будь аккуратнее, осторожнее и больше опирайся на других. Не бросайся на каждую амбразуру, для этого у тебя уже есть свой отряд. А появившаяся у тебя боязнь магии, да-да, это тоже от себя не скрыть. Ты, помнится, по молодости глупости попал в относительно серьезное ДТП. Так, да, а машину после этого водить бросил, интерлюдия 41. Таким образом, усиленным сонорусом голосом произнес президент Международной конфедерации магов Бабайдия Кинбат, по результатам голосования верховных делегатов стран-участниц Международной конфедерации магов с результатом 110 голосов, против, 2, за, 45, воздержались, я вынужден отклонить внесенное верховным делегатом магической Британии Альбусом Дамблдором предложение о всемирном принудительном сокращении количества скрытых от взора маглов пространств. На этом ежегодная очередная 207-я сессия Международной конфедерации магов объявляется закрытой. Какие все вокруг трогательно участливые, с грустью подумал Альбус Дамблдор, вставая со своего кресла. Какие хорошие и правильные слова говорят. Это может поставить под угрозу статут секретности в общемировом масштабе, не убеждены в своевременности данных мер, это не послужит усилению магического мира и так далее, и тому подобное. И, конечно же, именно вышеуказанными причинами и только ими и объясняется тот факт, что вежливо, аккуратно, с искренне сочувствующими выражениями лиц все поднятые мной важнейшие вопросы волшебного мира и предложения по усилению его безопасности были, как говорят маглорожденные, не жалея воды, спущены в унитаз. Страстное желание отомстить, тут, конечно же, совсем ни при чем. Обиден даже не столько формальный отказ, в конце концов, это скоро уже будет совсем не моей проблемой, сколько то, что, пусть всего лишь на какое-то мгновение, но я все же позволил себе обмануться. Принял факт, что две трети из допущенных на сегодняшнюю сессию вопросов будут из числа предложенных мной, как признание моих прошлых заслуг и своеобразное поздравление в честь возвращения. Теперь же я, понятно, и ломаного кнута против мешка галеонов не поставлю. 7 проваленных с разгромным счетом голосования из 7 – это не что иное, как особо циничная издевка над бывшим президентом, который, разводя враждующие части магического мира в стороны, не мог не наступить на множество мозолей. Эх, Корнелиус, ты, надо признать, обыграл меня весьма, хаем неожиданным способом. В оценке действий Фаджа Дамблдор был абсолютно прав. О чем бы там ни мечтал и чем бы ни поливал со страниц газет один конкретно взятый министр одного конкретно взятого волшебника, по совместительству президента МКМ, но никакой власти над ним в МКМ у него не было и быть не могло. Чтобы снять с поста действующего президента Международной конфедерации магов, нужно собрать должным образом настроенный кворум делегатов других стран. Но если президент устраивает основных игроков, то организация вотума недоверия – очень сложный, сильно небыстрый и невероятно затратный процесс. Однако был один процессуальный нюанс. Президент избирается общим голосованием из числа делегатов стран-участниц. При этом непосредственный состав делегаций – как и способ его формирования, личное дело каждой конкретной страны, в том числе и Британии. И вот здесь-то Фадж как раз обладал всей полнотой власти. Действующий министр магии Британии К. Фадж банально приказал начальнику департамента международного магического сотрудничества О. Титу исключить из состава делегации МКМ от магической Британии некоего А. Дамблдора, в связи с чем А. Дамблдор больше не удовлетворял основным требованиям к должности и переставал быть президентом МКМ просто автоматически. Конечно, о такой возможности, как о занятной юридической коллизии, знали все, однако использовать в качестве средства во внутриполитической борьбе и помыслить себе не могли. Ну, не знала до прошлого года история таких идиотов. Ведь, чего тут скрывать, все люди человеки, так что даже самый непредвзятый президент МКМ всегда будет немножечко подыгрывать своей стране. Так что снимать с настолько благодатной должности своего человека, это то же самое, что поджигать прутья метлы, на которой летишь. Отомстить, если уж так хочется, можно и потом, когда свое отработает. Но хитроумие твое, Корнелиус, проснулось совсем не вовремя. Неужели ты не думал, что будет потом, к каким последствиям приведут твои действия? А они, вот уже, тут как тут, прошел всего лишь один единственный год, а и мой престиж, и престиж магической Британии рухнул в бездну. Нас уже даже не ненавидят, все намного хуже, над нами, смеются. И ладно, в сумку к Нюхлеру запихнули репутацию страны, над улучшением которой я неустанно работал последние десятилетия, к Мордреду ее, рано или поздно, так или иначе придет в норму. Но как ты и, шире, все вот эти вот волшебники, собранные со всех концов света, далеко не самые глупые, нужно признать, могут позволить себе в угоду мелочной мести за какие-то старые, раздутые на пустом месте обиды принести в жертву весь наш мир. Слепцы, неужели они не видят, что жить так, как они привыкли в последние века, скоро станет уже не как сейчас, сложно, а просто-напросто, невозможно. Рано или поздно ради всеобщего блага все равно придется чем-то пожертвовать. Так не лучше ли сделать это сейчас, пока цена еще не стала непомерно велика? Первым, кто пытался объяснить это широким массам волшебников, был Гриндевальд. Его не послушали, а потом, отчасти, из-за выбранных им способов доказать свою правоту, отчасти, из-за тогдашней политической конъюнктуры, совершенно правильные идеи надолго стали преданы анафеме. Даже сейчас, спустя полстолетия, подаваемые в совсем другой форме, их продолжают слушать, но, не слышать. Эх, Геллерт, почему ты не согласился со мной? Растворившись в светлой грусти воспоминания о временах молодости, Дамблдор шел на выход. По пути, особо не задумываясь, отвечал на приветственные реплики волшебников других стран. Но вскоре бывший президент МКМ вынужден был вернуться на грешную землю. Причиной тому послужил произнесенный презрительным тоном вопрос. «Уже уходите, Герр Дамблдор?» Герр Штауфенберг, развернувшись, легонько кивнул головой Дамблдор. «Увы, да, дела. А как же инспекция?» «Какая инспекция? Ну вы же как-то раз обмолвились, что хотели посетить Нурмингард». Как о чем-то само собой разумеющимся пожал плечами глава делегации Западной магической Германии Максимилиан Бертхальд фон Штауфенберг. «Уже передумали?» На первый взгляд фраза была совершенно невинна. Но если знать предысторию, то ничем иным, как злой и грубой издевкой, назвать ее было нельзя. Дело в том, что далеко не все без исключения волшебники оказались в восторге от той формы, какую приняла победа сил коалиции над темным лордом Гриндевальдом. Дуэль Дамблдора и Гриндевальда, где темному лорду в случае поражения магической клятвой был обещан честный и беспристрастный суд. Этот самый суд, где Дамблдор нажал на все доступные ему рычаги, чтобы сохранить жизнь маньяку-убийце, пролившему океаны чистой волшебной крови. Потом приговор, не казнь, не замуровывание заживо, не вечная пытка, а всего лишь пожизненное заключение. В общем, недовольными, неожиданно дружно оказались как союзники, так и противники побежденного. Первые ставили в вину Дамблдору, что тот вместо дуэли мог бы и спасти своего старого друга. Вторые, что эту тварь, например, не скормили демоном. Одним из тех, кто ратовал именно за такой приговор, был нынешний собеседник Дамблдора. Правда, нельзя сказать, что фон Штауфенберг, потерявший в войне Манор, жену, четверых из четырех сыновей, обеих дочерей, всех внуков и внучек, общим числом 11 троих правнуков, не имел серьезной причины для выражения недовольства в резкой форме. И он был далеко не один такой, так что даже будучи президентом МКМ добиться свидания со старым другом Альбус так и не смог, хотя непрерывно пытался. А теперь такая внезапная, а поэтому весьма подозрительная щедрость.